Всем привет! Вот вам небольшая инструкция по пользованию диском. Для успешной практики йога-нидры необходимо соблюдение следующих условий. Уединенность. Выберите время, когда вас никто не будет отвлекать. Полумрак. Практиковать желательно не в полной темноте и не при ярком освещении, а именно в полумраке, так как крайности весьма отрицательно влияют на работоспособность мозга. Полная темнота погружает в сон, а яркое освещение – чрезмерно активизирует бодрствование. Одежда должна быть легкой и просторной. Так как температура тела в процессе его расслабления понижается, мы советуем укрывать тело легким одеялом. Под голову и под ноги можно подложить полотенце. Избегайте сквозняков и мешающих факторов. Например, не забудьте выключить мобильный телефон. Рекомендуется практиковать йога-нидру ежедневно в одно и то же время, рано утром или вечером перед отходом ко сну. Практикуйте на пустой желудок или спустя 2 часа после еды. За один сеанс необходимо проходить только одну нидру, поэтому рекомендуем выбрать на вашем плеере функцию воспроизведения только одного трека. Главное – не засыпать, не двигаться и осознавать услышанное. Прерывать сеанс категорически запрещается. Перед практикой йога-нидры рекомендуется выполнить небольшой комплекс сурья-намаскар или другие асаны, такие как сарвангасана, халасана, матсьясана, ущиматанасана, кобра, худжангасана, шалабхасана или шуршасана, стойка на голове. Ну или достаточно 6-10 раундов циклов сурья-намаскар. Практики, представленные здесь, составлены таким образом, чтобы вы могли постепенно овладеть все более усложняющимися ступенями йога-нидры. Переход от уровня к уровню осуществляется по мере освоения. Критерий этого – это полная осознанность, то есть отсутствие фазы сна на протяжении всего сеанса. Удачи вам в практике!